Глава 7. История войны с Мышиндией. «А как это?» — тут же заинтересовались парни. Хитро улыбнувшись, я начала отбирать подходящее, многое рассказываться. «Ты же моя невеста, помнишь?» «Вот же самовлюбленный болван! А я уже начала думать, что в нем есть что-то человеческое!»